أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، значит, сегодня будем заканчивать тему масх, масх аль-хуфейн, протирание на кожаные носки. Сегодня последний урок, и этим закончим, иншаллах. На том уроке, чтобы связать суть, тот урок мы прошли, то, что протирание на кожаные носки во время омовения разрешается, и это сказали все ученые, и в этом вопросе только разногласились или вышли захириты и также шииты. Значит, на это указало множество хадисов достоверных, то, что разрешается протирать на кожаные носки. Нету, в общем, нету в этом разногласия. Однако разногласия в условиях, и мы упомянули. И значит, одно из условий, а это чтобы человек одел после омовения. И на том уроке я как бы сказал слово «полное омовение», то есть полное, как было, это не имеется в виду, что только после большого купания разрешается. То есть я имел в виду, как бы полное омовение имеется в виду, будь оно малое или большое. Однако, почему я сказал полное, имеется в виду с той стороны, то, что непосредственно надо полностью закончить омовение. То есть сам пример, который я упомянул, дальше на это указывал. Значит, будь ты сделал малое омовение или большое омовение, большое купание, то разрешается после этого одеть кожаные носки и их протирать. Одно из условий это было. Также из условий мы упомянули, то, что обязательно, чтобы она полностью закрыла твою ногу. Полностью закрыл ногу. И здесь мы упомянули в этом вопросе, а это, если у тебя кожа носки будет в них дырка, можно ли сделать, протирать сверху них. То и упомянули то, что шейх Ислам Ибн Таймия сказал, что большинство ученых придерживаются того, то, что этого можно делать. Потому что каждый носок, в многих носках мы видим дырку, и это изначально это было сделано для облегчения. Если мы скажем, что нельзя в дырявых носках кожаных делать протирание, то это будет усложнение. А это сделано для облегчения. Поэтому вся суть потеряется, если мы запретим в этом случае. Также мы остановились теперь на вопросе, на слов автора, который говорит «Фаляу масаха фис сафар фумма акам». Значит, автор говорит, мы как разобрали на том уроке тоже, чтобы сейчас вопрос был понятен, а это то, что разрешается путнику 3 дня протирать на кожаные носки, а не путнику 1 день. Мы этот вопрос разобрали. И здесь теперь вопрос задается. И автор это говорит, «Фаляу масаха фис сафар фумма акама». Если человек одел носки в пути и протер их там, потом вернулся себе домой, то что ему нужно делать? То есть мы видим здесь картинка, она смещает себе 2 вопроса. А это путник он и не путник. Одновременно в это время он в течение дня он путник и не путник. Так как ему все-таки делать? Как путнику 3 дня или как не путнику 1 день? И фаляу масаха фис сафар сумма акам, автор говорит, если он сделал протирание в пути, потом вернулся. В этом случае единогласно между учеными, то, что его хокм, постановление будет, как будто бы он не в пути. Как будто бы он не в пути. Значит, это означает, например, человек одел кожаные носки в обеденное время, 12 часов дня. И потом вечером приехал домой на вечерний намаз. То ученые говорят, ему разрешается протирать еще до следующего обеденного времени. Ну и, скажем, он после, сразу в обильное время испортил омовение. Значит, здесь получается то, что 1 день только разрешается ему закончить. Однако вопрос, если он в пути находился, одел эти кожаные носки, и прошел день в пути, ему разрешается протирать еще, второй день проходит, и на третий день он приезжает домой, то здесь ученые говорят, как только он приезжает домой, ему уже нельзя будет протирать на них. В этом случае ему уже запрещено будет протирать. Дальше автор говорит, ауфи фильхадар фумма сафар. Наоборот, картинка говорит. Например, он взял, был дома, одел кожаные носки и протер. И выехал. Выехал в путь. То ему как нужно протирать? Как в пути уже или как не в пути? То здесь мнение большинства ученых в этом вопросе, они говорят, то, что он должен протирать как не в пути. Как не в пути. Большинство ученых сказало, то, что он должен протирать как не в пути. Значит, ему разрешается только один день. Значит, ему разрешается только один день. И здесь хотелось бы сделать танби, то есть обратить внимание на очень важную вещь. А это имам Нау, рахимахулла, в своей книге Маджму упомянул. Я думаю, она будет полезна в этом вопросе. Именно в этом вопросе, который сейчас я упомянул. Если имам Науи, рахимахулла, говорит, если человек одел кожаные носки, находясь дома, и потом выехал в путь, перед тем, как он испортит омовение, то в этом случае он будет протирать как путник. Значит, это очень важный момент. Если он одел на кожаные носки, и не испортил омовение. Вот только как одел, сразу же выезжает в путь, то значит в этом случае он будет как путник протирать. А в каком вопросе большинство ученых сказало, он протирает как не путник, который, как я вначале упомянул. В том вопросе, если он одел не в пути у себя дома и испортил омовение, и потом, и дальше, если он испортил омовение и выехал после того, как молитва пришла времени, в этом случае, то есть его настигло время молитвы, то в этом случае он уже когда поедет в путь, вот в этом только случае ему нужно будет как один день протирать и не более. Это очень важный момент, братья. Потом автор говорит «Аушакка фибтида иль маса». Или, например, человек не помнит, когда он протер свои носки кожаные. Например, он одел в обеденное время, но не помнит, когда именно было произошло масса, то есть протирание. Это было после обеденного времени, или вечернее время, или ночное время. То есть он не помнит, до какого времени ему разрешается протирать, то здесь в этом случае ученые говорят, он придерживается минимального, а это основы. Если, например, это произошло в обеденное время, то значит у него заканчивается время в обеденное время. Понятно, да? То есть у человека сомнение, если он придерживается минимальное. «Ля мезит аля масль муким». И здесь автор говорит, то он должен минимально убрать. А это то, что мы уже пояснили. Дальше автор говорит, «Ваяджбу масху аксари а'ля л'хуф». Обязательно нужно протереть верхнюю сторону кожаных носков. И чтобы большинство или большую часть обхватил ты протиранием. Значит, теперь здесь вопрос, переходим на следующий вопрос. А это, как должно проходить протирание? Как правильно протереть? И здесь автор сказал верхнюю часть. Значит, получается, нижняя часть не входит. Значит, получается, нижняя часть не входит. Потом автор говорит, ты должен сверху кожаных носков и не просто немножко протереть, а обхватить максимально побольше верхней части. Это очень важно, потому что другие мнения в этом вопросе достаточно несколько пальцев протереть и все, или еще меньше, или еще чуть больше. А здесь автор говорит, чтобы ты обхватил максимально побольше. И в этом вопросе автор здесь дополняет, что говорит «Валя юджзю масу асфали ваакиби, валя юсан». Автор говорит, не будет действительным, если ты протерешь снизу, то есть подошву, будет недействительно. Или пятки протерешь. И точно так же нежелательно этого делать, автор говорит. И теперь здесь вопрос в этой теме, а это как действительно протирать? Единогласно между учеными, братья, если человек протерет сверху кожаных носков и на этом ограничится, то его протирание кожаных носков будет действительно. Теперь из вопрос появляется, а можно ли протереть сверху и также снизу? Как по мнению мазалов шафиитов и мазалов маликитов, они сказали, это желательно делать. Значит, шафииты и маликиты сказали, это желательно делать, основываясь на довод, который проводится то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, протер сверху и снизу. Но имам Нави, рахимахуллах, как сам это и упомянул этот хадис, сам же сказал, что этот хадис недостоверный. Однако, как Ибн Кудама, рахимахуллах, упомянул в своей книге Мугни и немало хадисов по этому вопросу привел, то, что сахабы приводили, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, только ограничился сверху. Он снизу не делал. И это указывает то, что протирание бывает только сверху кожаных носков, а не нижней части. И поэтому более достоверных хадисов и достоверных хадисов пришло только ограничиваться сверху кожаных носков. Также из этих вопросов хотелось бы в этой теме упомянуть то, что мы знаем, желательно по 3 раза протирать. То есть 3 раза части тела омывать. И как мы упоминали, разногласия насчет головы, нужно ли, когда протираешь свою голову, 3 раза делать. Мы это помним. И здесь вопрос то же самое, нужно ли протирать 3 раза кожаные носки. То ученые единогласно между собой говорят, то, что кожаные носки это нежелательно протирать 3 раза. То есть достаточно ограничиться только 1 разом. Дальше автор говорит, «Вамата хасаля ма юджибуль гусль, ау захара ба'ду махалиль фард». Ау ин каддат аль мудда батал аль вуду. Значит, автор теперь заходит в вопрос очень важный, а это что портит протирание кожаных носков. И первое говорит, вамата хасаля ма юджибуль гусль. И все то, что обязует человеку сделать большое купание, в этом случае нельзя на кожаные носки протирать. Значит, вопрос, когда нельзя протирать на кожаные носки? Первое, когда нужно сделать большое купание. Непосредственно нужно помыть ноги. Второе говорит, «Ау захара ба'ду махалиль фард». Или «Ты снял кожаные носки». Если человек снял кожаные носки, портится ли у него омовение или не портится омовение? В этом вопросе ученые разошлись, и в этом вопросе очень даже немало мнений, если человек снял свои кожаные носки в течение дня, пока у него срок не закончился. И в этом вопросе одно из мнений этого вопроса, то, что упомянул автор, а это непосредственно нужно сделать полностью омовение. Если он снял кожаные носки, с этого момента сразу же у него портится омовение. Хоть даже у него было до этого омовение. И это продержались хамбалиты и некоторые другие табиины и ученые. Второе мнение в этом вопросе. Если же он снял свои кожаные носки, всего лишь достаточно омыть свои ноги. То есть как только он снял носки, он должен пойти и помыть свои ноги, и омовение полностью недействительно. То есть не надо по-новому делать омовение. И третье мнение в этом вопросе, а это, если же сразу же помыл он ноги, то это достаточно, а если время затянул, то нужно по-новому омовение делать. И четвертое мнение, и это мнение, как имам Нава, рахимахулла, сам из шафиитов склонился к этому мнению, и шейх Ислам ибн Таймия, и ибн Аль-Мунзир, то, что ничто у него не портится. Если он снял свои кожаные носки, то омовение у него не портится, у него остается омовение. И он может делать намаз, и все будет действительно. Причина разногласия, конечно, немало причин разногласий в этом вопросе. И мы видим изначально, что контекст хадис, никакой нету далиль конкретный, который указывает, что если ты снял носки, что у тебя портится омовение. Однако здесь ученые разногласились. Одной из причин разногласий, как мы уже упомянули, нужна ли поочередность? Нужна ли поочередность? Однако суть одна, то что в действительности доводы не пришли о том, то что у человека портится, если он снял свои кожаные носки, ему нужно будет по-новому сделать омовение. И поэтому, если же человек все-таки снял кожаные носки, у него омовение остается. Дальше автор говорит также, в каких случаях нельзя протирать на кожаные носки, а это третий случай, и он говорит, а это если закончился срок. Получается, если у человека срок начался в обеденное время, и на следующий день обеденное время как только пришло, по этому мазхабу ему нужно будет по-новому сделать омовение. То есть как только настало это время, у него полностью теряется омовение. Потому что его срок закончился. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил сроки один день. И это мнение этого мазхаба. Однако второе мнение в этом вопросе, и это тоже придержались, как Захирит, ибн Хазм, и ибн Таймия, и мазхаб маликитов, они сказали, то, что у него не портится омовение. Хоть даже срок закончился. Однако то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на срок, а это один день, это имеется в виду вопросов масха, протирание только один день дозволяется. Но это не указывает, что портится у него омовение. Поэтому, если человека даже день закончился, и у него еще есть омовение, он продолжает находиться в этом же состоянии. У него не портится омовение. Ему не нужно опять мыть ноги, или ему не нужно делать по-новому омовение. Поэтому, в этом вопросе, как мы видим, опять же, автор хоть придержался, однако другое мнение, как шейх Ислам ибн Таймия сам вышел с мазхаба и сказал то, что не портится у него омовение. Аллаху а'лям. Теперь хотелось бы затронуть некоторые вопросы касательно этой темы. Один из вопросов у нас, а это простые носки. Мы затронули тему кожаных носков. Все то, что мы прежде говорили, мы говорили только строго о кожаных носках. Однако теперь у нас вопрос о простых носках. Можно ли протирать, точно так же, как протираешь на кожаные, протирать на простые носки? И в этом вопросе большинство мнений ученых разрешило протирать на кожаные носки, но при условиях. Конечно, упомянули условия. И только маликиты запретили, они только сказали, только на кожаные, потому что в этом вопросе пришло достоверно за кожаные. Однако большинство ученых, когда сказало о дозволенности, у них есть основа. А это хадисы, которые пришли, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, протер на носки. И этот хадис сделал имам Тирмизи хорошим, и некоторые другие ученые. Однако большинство ученых сказало, что этот хадис слабый. Но ученый отвечает, хоть тот хадис, который посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, протер на простые носки, он слабый, однако пришло от множества сахабов то, что они протирали на простые носки. Это первый момент. Второй момент. Также это подкрепляет общая суть шариата. Точно так же, как шариат облегчил нам протирать на коже носки, здесь же эта же причина присутствует на простых носках. Но большинство ученых, после того, как взяв эту основу, они поставили условие, чтобы эти носки были плотные, шерстяные. Ну, как бы шерстяные, когда я говорю, я имею в виду то, что у нас сегодня. То, что у нас сегодня. Значит, они были настолько должны быть плотными. Человек как бы задаст вопросом, да, что такое плотность? Они упоминают и говорят, как, например, если человек смог бы выйти с этими носками на улицу и пройтись, сделать свои, по своим нуждам, да? И если он пройдется по своим нуждам, и они останутся целыми, то это значит хорошо плотные. Поэтому большинство ученых поставило это условие, чтобы они были плотные. Второе мнение в этом вопросе, те, которые разрешили, из тех, которые разрешили протирать на простые носки, плотные. Второе мнение ученых, а это, какие бы носки они ни были, будь они плотные, будь они неплотные. Потому что в действительности пояснение не пришло, чтобы обязательности условия стояла плотность. Однако, какие бы носки ни были, ты можешь на них протереть. И отсюда получается, как это придержались Захириты и шейх Ислам ибн Таймия, то, что на любые носки дозволено человеку протирать. На любые носки дозволено человеку протирать. И это облегчение. И это облегчение. Поэтому, если человек захотел протереть, ему разрешается на простые носки тоже протереть. Но и здесь также вопрос. Хотелось бы обратить внимание. Все то, что мы говорили за кожаные носки, все вопросы касательно кожаных носков, точно так же все эти ахкамы постановления падают на простые носки. Точно так же все вопросы будут связываться с простыми носками. Также из вопросов, а это если человек одел две пары носков. То есть он решил одеть две пары носков, можно ли протирать, то ученые действительно в этом вопросе разрешают, хоть есть мнение о запрете. В действительности слабость в этом мнении ощущается, и поэтому более правильное мнение то, что разрешается, хоть даже если человек одел две пары носков, протирать сверху. Почему? Потому что в этом нужда есть. Тем более в тех местностях, там где очень холодно. Если разрешается на одну пару, то тем более на две пары есть дозволенность. Также из вопросов хотелось бы упомянуть, а это, если человек обмотал свою ногу, бинтом, то есть не носком, простым и не кожаным, однако бинтом, по причине того, что у него там шрам. И когда он обмотал, полностью обхватил свою ногу, то в этом ученые говорят дозволенность, потому что в действительности в ней есть нужда. В ней есть нужда. Теперь переходим к словам автора, то, что говорит он. Фасль, то есть раздел. وَصَحِبُ الْجَبِيرَ إِنْ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَ وَلَمْ تَتَجَاوَزْ مَحَلُّ الْحَاجَ غَسَلَ الصَّحِيحَ وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْمَا وَأَجْزَى وَإِلَّا وَجَبَ مَا الْغُسْلِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لَهَا وَلَا مَسْحَ مَا لَمْ تُوضَى عَلَى طَهَارَ وَتَتَجَاوَزَ مَحَلْ فَيَغْسِلُ وَيَمْسَحُ وَيَتَيَمَّمْ. Аллаху мустаан. Вопрос теперь, братья, как бы для тех людей, у которых, как бы скажем, попали в беду, и у них, как бы они нуждаются, чтобы им поставили, например, скажем, гипс, или обинтовали, например, если он растянул свою ногу. Значит, здесь у нас вопрос сахибуль джабира. Сахибуль джабира – тот человек, которому поставили гипс. В этом случае, что этому человеку делать? Основа в этом вопросе пришел хадис. В основе пришел хадис в этом вопросе. Джабир приводит то, что мы однажды вышли в путь, и одного человека как бы постигла фашаджаху, то есть имеется в виду, у него рана появилась на голове, значит, одного из сахабов в пути рана. И у него произошла полюция, семяизвержение во сне. Днем как бы нужно ему сейчас большое купание сделать, а у него рана в голове. И он своим сахабам говорит, есть ли мне какой-нибудь выход с положения? Они говорят, нет, ты должен непосредственно искупаться. Этот сахаб искупался и умер. То есть была рана сильная. И после этого сахабы, когда вернулись, сообщили посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разгневался очень сильно. И потом говорит, неужели вы не смогли спросить, если вы не знаете? Поистине, незнание, если человек замешкался, то он должен спросить. Это есть лечение, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит. Поистине, достаточно вам было сделать таяммум. Сделать таяммум. Потом оббинтовать это место. И протереть на нее. И омыть оставшиеся части тела. Значит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, первый указал на то, что если ты человек не знаешь, то спроси. Если ты человек не знаешь, то спроси. Поэтому это указывает незнание человека. То есть, если человек дал по причине незнания фатву вынес, он может убить человека. Смотрите, сахабы не знали и сказали, и здесь посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям разгневался. И какие последствия были? То, что они по их фатве умер человек. И теперь это очень важный раздел и очень даже то, что распространяется часто. Здесь хотелось бы сказать то, что автор говорит وَصَحِبُ الْجَبِيرَ إِنْ وَضَوَهَا عَلَى الطَّهَارَ. Значит, первое условие ученые Ханабиля и Шафиитов, они сказали, то, что тот человек, который будет протирать на гипс, он должен в первую очередь поставить этот гипс на омовение. Значит, первое условие, чтобы человеку разрешалось протирать просто на гипс, он должен поставить на омовение. И здесь, опять же, здесь очень важно, чтобы эта часть тела была там, где обхватывает омовение. Или, скажем, ему поставили этот гипс на бедро или куда-то, но омовение там вообще изначально не нужно делать. Значит, здесь вообще вопрос не будет его обхватывать. Значит, здесь вопрос непосредственно того человека, которому поставили гипс там, где он делает омовение. И значит, ученые говорят, первое условие, чтобы он этот гипс поставил на омовение. И шейх Ислам ибн Таймия, рахимахулла, опроверг это мнение. И это мнение придержались, то есть им имеется в виду то, что не нужно ставить на омовение. Ханафиты и маликиты, и шейх Ислам ибн Таймия сам вышел в этом вопросе от Ханабиля, то, что не обязательно ставить в действительности во время омовения. Потому что те, которые сказали, что нужно поставить на омовение, какой у них довод? Они сделали кияс на хуфей, на кожаные носки. Если мы хотим протереть на коже носки, мы должны их поставить на омовение. Я не говорю точно так же, если ты хочешь протереть на гипс, должен их поставить на омовение. Однако шейх Ислам ибн Таймия говорит, то, что между гипсом и кожаных носков очень много разниц. Как минимум 5 разниц между гипсом и кожаных носков. Первая, одна из разниц в этом вопросе, то, что кожаные носки, ты если хочешь протираешь, если хочешь не протираешь. Это твой личный выбор. Однако гипс, у тебя нет выбора. Также из разниц гипса, то что гипс можно протирать, будь то большое купание, будь это малое купание, однако кожаные носки разрешается протирать только на малом купании, на малом омовении. Также из разниц, то что у гипса нет времени, а у кожаных носков есть время, один день, не путнику и 3 дня путнику. Также гипс непосредственно нужно протирать полностью. Однако кожаные носки мы протираем только сверху. И теперь здесь после этих разниц, то, что шейх Ислам ибн Таймия указал, это указывает на то, что есть между гипсом и кожаных носков разница. И поэтому, если человек одел гипс, ему одели, поставили гипс не во время омовения, и мы можем протирать сверху нее. И также ученые говорят, тот человек, который в действительности попал в такое тяжелое положение, у него голова не думает, чтобы пойти омовение сделать перед тем, как ему гипс поставят. Он не сможет докторам сказать, подождите, или. То есть действительно это сложное положение, у него голова полностью об этом не думает. И поэтому в этом случае у человека выбора не бывает. у человека выбора не бывает. Или по-другому скажем, он не знает, когда с ним что-то произойдет. И поэтому это действительно затруднение очень сильное. И отсюда выходит то, что в действительности не является устоем, чтобы человек поставил гипс на омовение. Также здесь хотелось бы сказать то, что второе из условий автор упоминает. وَلَمْ تَتَجَاوَزْ مَحَلُّ الْحَاجَ Чтобы когда гипс ставили, или ту или иную повязку люди ставили, доктора, здесь непосредственно нужно ставить столько, сколько необходимо. Но нельзя ставить больше. То есть означает, когда человеку, когда человек приходит к доктору, у докторов бывает халатность, может быть. Если он не религиозный, потому что он не понимает, что есть понимание большое купание, что ему придется будет потом протирать, у него нет закона. Он может халатно взять, кинуть ему почти на всю ногу этот гипс, когда просто нуждается поставить гипс, например, немного. И поэтому человек, когда приходит к доктору, здесь это очень-то ваджиб, это обязательно, братья, чтобы он врачу говорил, сколько требуется, только это ставь, но не ставь больше, потому что это закон такой. Что действительно у врачей нету этого. Они не понимают, они могут просто из-за того, что слишком много гипса, или просто по каким-то другим причинам, от халатности, возьмут, поставят на всю ногу. Когда достаточно, например, если у него там на ноге перелом, на щиколотке, просто поставить, например, до голени, он возьмет его, поставит прямо до бедра. Зачем? Да просто так вот взял, поставил. Сиди дома и не двигайся. Поэтому здесь нужно тем докторам, которые религиозные, до них доносить, чтобы этой халатности не было. Это харам делать. Это первая сторона. Вторая сторона, если же он не религиозный, то ты сам, когда непосредственно находишься в этом положении, ты должен доктору это объяснить. Это очень важно. Почему? Потому что от тебя требуется омыть части тела. И потом вдруг с тобой что-то произошло, и ты не омываешь в этом случае уже части тела. Тебе действительно есть облегчение, это дарура. Облегчение. Но это облегчение должно быть на том уровне, который только требуется. Но не больше. Но не больше. Как то же самое. Если человек находится в тяжелом положении, ему разрешается поесть свинину или выпить спиртное в тяжелых положениях. Но, как ученые говорят, чтобы он это сделал, столько, сколько нужно всего лишь. Не напиваться или не наедаться. Нет, столько, чтобы он выжил всего лишь. Точно так же и здесь. Мы ставим гипс столько, сколько требуется по медицине, по правилам. То есть есть общие правила. Но доктора, опять же, эти правила могут забывать, выходить за них. И автор говорит, غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. Если же он так сделал, то в этом случае он протирает после этого на гипс и на те части тела, которые, то есть, не обхватил этот гипс. Значит, если у него, например, скажем, кисть руки только на кисть руки поставили, но локоть непосредственно не взяло, мы, значит, должны локоть помыть, а гипс уже протереть. Дальше. Здесь хотелось бы обратить внимание. Очень важный момент. А это. Когда гипс, когда человек уже выздоровел, здесь нельзя задерживаться и не убирать гипс. То есть, например, скажем, доктор сказал, сегодня ты можешь снять гипс. Ему нельзя говорить, не-не-не, я еще оставлю гипс. Да, он может оставить этот гипс, но непосредственно ему уже нельзя будет протирать на этот гипс. Он должен снимать и омывать эту часть тела. Потому что уже он выздоровел. Мы в основе возвращаемся в то, что доктора говорят. Если доктор сказал вот так, то в этом случае, то уже тебе нельзя вот брать и протирать. Это уже твоя халатность, за это ты будешь отвечать. Поэтому, как только доктор сказал, ты уже выздоровел, тебе разрешается, то есть ты обязан снимать гипс и уже омывать это место. Также из вопросов. Есть момент такой, то что гипс нельзя снимать. То есть, по-другому скажем, гипс нужно оставлять, но доктор говорит, разрешается тебе снимать в течение дня. То есть, уже твое положение улучшилось. В этом случае ты обязан снимать его и омывать. Потому что ты практически выздоровел. Просто для страховки врачи могут сказать, в течение дня оставляй. Ну, можешь снимать, в течение дня периодически снимать. Что в этом случае ты во время омовения ее снимаешь? Во время омовения снимаешь и омываешь. Сверху нее не протираешь. Поэтому это всего лишь я хочу указать на то, чтобы люди не были, чтобы небрежность не было. С этой стороны мы должны быть внимательны. Поэтому в этом вопросе, как ученые сказали, вопрос таяммума. Нужно ли ему делать таяммум, когда он поставил гипс, или не нужно? Потому что мы видим, в хадисе посланник Аллаха Саллаллаху сказал, таяммум делать. То есть получается, у человека, который гипс, он поставил этот гипс не на омовении, нужно ли ему сделать потом этот таяммум или нет? Или скажем, как ученые говорят, как Мазаб говорит, если он гипс поставил больше, чем то, что требуется, то есть врач халатность проявил и поставил он больше гипс, в этом случае нужно ли таяммум делать или нет, то Мазаб Ханабиля говорит, в этом случае он делает таяммум. То есть получается, протирает гипс, протирает части тела, то есть омывает часть тела, и еще делает таяммум. Это и шафииты придерживаются, и это Ханабиля придерживается. Второе мнение в этом вопросе, то, что не нужно ему делать таяммум. Почему? Потому что изначально этот хадис, который мы зачитали в основе, в нем разногласие в достоверности этого хадиса. И пришли другие хадисы от сахабов, и как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, приказал Али, и хоть в этом хадисе тоже есть недостоверность, что достаточно всего лишь протереть, но не делать таяммума. То есть пришли риваяты, пришли доводы, указывающие на общее протирание, и пришли доводы, указывающие то, что требуется еще сделать таяммум. И поэтому ученые разногласились, нужно ли в этом вопросе делать таяммум или не нужно. И как ханафиты, и я как сказал, и маликиты сказали, не нужно делать таяммум. Не нужно делать. Почему? Потому что изначально это пришло к облегчению. Первое. Второе. Нельзя совмещать основу и то, что заменяет основу. Мы знаем, таяммум делается тогда, когда воды нету. А ты, когда здесь вода, и еще используешь таяммум. То есть, это как бы противоречит этой основе. То, что нельзя совмещать между основой, а это омывание, ты омыл, и заменой ее, а это таяммумом. И поэтому, если же человек сделал таяммум, то он вышел с разногласий, и это будет хайр и лучше. Опять же говорю, братья, в этом вопросе, если человек сделал таяммум, то он вышел с разногласия, и он сделал лучше. Поэтому, Аллаху алям, я вижу, чтобы, как бы, скажем, выходя с разногласия в этом вопросе, делать таяммум, и сам хадис на это указал. Сам хадис на это указал, хоть мы видим, разногласия в этом хадисе есть. Кто из ученых сделал его достоверным, кто не сделал его достоверным. Но хуруджан мин хиляф, выходя из разногласия, это желательно, это лучше будет, чтобы человек сделал таяммум. Аллаху акбар. На этом мы, иншаллах, остановимся. Ва ахру дуа, ва ана, альхамдулиллахи, раббиль аламин.